Глава 1. Существо, чьи плечи прикрывала железная мантия, остановилось и покосилось себе за спину, разглядывая гладкой маской, излучающей голубоватое сияние, темный зев пещеры. Хотя лучше сказать, что это и было лицо странного монстра, голема, созданного загадочным мастером. А вот жизнь в этого ксеноса вселил не менее таинственный лабиринт или, как его еще называют в человеческом мире, подземелье, по которому бронзовый механизм и брел, ведомый своей странной целью, поиском знания и силы. Существо несколько мгновений постояло на месте, после чего полностью развернулось в сторону затихающего эха и размазалось в воздухе, принимая решение исследовать таинственный крик. Ведь на столь глубоком этаже очень редко можно услышать разумных. Каждый шаг металлических ступней оставлял за собой сеть трещин на каменной поверхности туннеля. Бронзовая мантия мерзко скрипела от любого резкого движения, протираясь бронированными складками, а в сумраке лабиринта, освещаемого сотнями синих кристаллов, торчащих прямо из стен, начали виднеться трехпалые руки монстра. Две пары тонких, словно у скелета, рук, исходящих из округлых плеч, освещали древние арии, навечно запечатанные в бронированном теле. Голем выскочил из-за очередного поворота и тут же сконцентрировался на рычании четырех существ. По отдаленному рыку холодный разум определил количество и вид возможных врагов – четыре грозовых волка. Вот каждую из рук ксеноса объяли всполохи огня и, выпрыгнув из-за очередного поворота, голем разом взмахнул руками, спуская с трехпалых конечностей огненные копья. Магия быстро устремилась в свои цели, измазанные кровью морды золотошерстных волков. Твари были немного больше обыкновенных волков или монстров подобного вида, по их короткой шерсти бегали снопы желтых искр, а глаза излучали белый свет. Четверка монстров слишком поздно почувствовала опасность, так как они были заняты более интересным делом, пиром жизни. Голем не источал запахов, по которым его можно заметить, а цокот металлических ног, бегущих на огромной скорости, не успел привлечь внимание тупых тварей, ведомых единственным желанием – утолить ненасытный голод. Полуметровые дымящиеся копья, освещающие покрытые кровью стены, на огромной скорости влетели в морды монстров, прямо в желтые кристаллы, виднеющиеся на лбах. Взрыва не последовало, но чудищ силой откинуло в противоположную голему стенку. Они не успели ни среагировать на опасность, ни взвыть или просто заскулить, настолько быстро была их смерть. Ядра в виде золотистых кристаллов были уничтожены в мгновение ока, и монстры медленно обернулись прахом. Так происходило практически с каждым монстром, что погибает в стенках лабиринта от уничтожения ядра или его изъятия. Ведь ядро – это сердце любого монстра. Голем остановился и, стряхнув с рук сноп магических искр, медленно оглядел пространство, после чего прикоснулся к своему ядру, виднеющемуся на груди. Небольшой синий кристалл ответил на прикосновение слабыми переливами синего цвета. В этом помещении недавно была еще одна битва. Искусственный разум насчитал 12 трупов мужчин и женщин, как людей, так и полулюдей. Встретилось несколько групп авантюристов, и эта встреча окончилась побоищем. Искаженным металлом голосом прошептал голем, присаживаясь около одного из трупов разорванного пополам человека. Некогда бородатое лицо смуглого мужчины, что можно легко определить по оставшейся коже, было искривлено в гримасе боли и ужаса, застывшей на остатках обглоданного волками лица. В искусственном разуме всплыл прочитанный текст из одного учебника, обнаруженного в сокрытой библиотеке. Люди, ведомые жаждой наживы и жадностью, легко способны на уничтожение себе подобных, произнес ксенос. Голем не испытывал жалости к умершим. Также он не испытывал отвращения или ужаса от увиденного, он вообще ничего не испытывал, поэтому ничего и не ощущал к погибшим из-за жадности людям. Не имело значения, чья это была жадность, нападавших или просто обороняющихся, люди всегда оставались людьми, а каждому разумному прекрасно известно отношение живущих на поверхности рас к монстрам. Иронично ли аналогичное отношение ксеносов к людям? Вот только что-то здесь было не так, ради чего сражаться на этом этаже. Голем не знал, какой он по счету, так как никогда не был на поверхности, но ему точно было известно, что сюда довольно трудно добраться даже искателям приключений 3-4 уровня. Он не сказал бы, что это элита среди элиты человеческого мира, но с подобными людьми стоит считаться, а в группе они способны творить чудеса, сея хаос и разрушение. Судя по увиденному, никто не пережил состоявшуюся схватку, ведь сумки с провизией, собранными материалами и ядрами монстров остались на месте. О чем говорить, если довольно ценное магическое оружие валялось повсеместно или даже после смерти удерживалось руками мертвых эльфов, людей, дворфов и зооморфов. Да, Галим по взгляду умел определять ценность оружия и брони, ведь кузнечное дело – это его основной после инженерии навык. Конечно, не стоит исключать возможности, что кому-то все-таки удалось найти искомое, и это что-то было намного ценнее магических клинков, посохов, брони и остальной добычи. Настолько, что окончить мысль Ксеносу не дал шорох. Один из трупов двинулся, привлекая внимание голема. Эта плоть жива, подобное открытие вызвало небольшую заминку в мыслительных процессах бронзового механизма. Кто-то мог бы сказать, что он удивился, но это было не так. Искусственный разум не мог удивляться. Просто чуткий магический взор голема не заметил выживших. Подобное открытие сбило алгоритм логических мыслей, заставив процессы остановиться на несколько мгновений, выстраивая новые логические цепочки и планы действий для различных ситуаций, вытекающих из всего события. Одновременно с этим Галим начал поиск возможных ответов на появившиеся вопросы. Тем временем Ксенос подошел к дивной аномалии. А как еще можно назвать человеческого ребенка, валяющегося в луже собственной крови? Точнее, живого человеческого ребенка, находящегося на нижних уровнях лабиринта. Его руки и ноги отсутствовали, культи зияли рваными ранами от клыков грозовых волков, а грудь была исполосована когтями и несколькими почерневшими ожогами. Оно живо, но раны несоразмерны с жизнью подобного существа. Механизм припал перед сероволосым мальчиком, около 6 лет на вид, на колено, проводя засиявшими руками над телом аномалии. Почему оно живо? Почему сию плоть взяли на столь низкий уровень лабиринта? Его боевая эффективность равняется 0%, даже больше, оно будет задерживать группу, что соразмерно повышенной вероятности смерти. Маленькой плоти требуется защита, итого минус 56% к эффективности, прибавим 9% на возможность использования данной особи, как наживки. Отрицание. Слабая плоть пережила все путешествие, значит, ее защищали. Логический вывод. Эта аномалия важна. В синеватой маске голема заклубился красный дым, выстроившийся в 3 знака вопроса. Искусственный интеллект не нашел в своей библиотеке знаний названия столь живучей расы из внешнего мира. Он, осмотрев тело насквозь магическим зрением, не заметил органов, отвечающих за подобную живучесть. Также голем не отыскал ядра монстра, сокрытого в теле каждого ксеноса. Вывод напрашивался сам по себе. Человек, не человек, все логические цепочки встретили новый тупик. На маске голема всплыл алый крест, а руки перестали сиять от использованной магии. Что делать? Проверить в других спектрах. Механизм сам себе кивнул и наклонился к лицу мальчика, начиная проверять ауру дивного создания. Голем не являлся существом из плоти и крови, поэтому не мог ощущать ауры, как другие разумные. Для этого приходилось использовать специальные техномагические механизмы, разработанные самим Ксеносом. Невозможно, спустя несколько секунд раздалось от бронзового голема. Все его знания, собранные за годы путешествий по лабиринту, говорили о том, что эта плоть не должна существовать. Это существо отрицало законы природы и законы богов, отрицало законы лабиринта. Божественная аура и человеческая плоть. В одной из рук голема вспыхнуло огненное копье, неправильное существо. Стычка двух групп авантюристов, выжило лишь оно. Вывод. Оно ценное и очень опасное. Обязательно принесет проблемы, возможно, помешает моим целям. Окончательный логический вывод. Уничтожить ошибку. Ксенос кивнул сам себе, после чего замахнулся огненным копьем, но вдруг остановился, встретив раскрывшиеся глаза мальчика. Янтарные глаза слезились, а окровавленные губы тихо шептали одно слово. «Отец! Отец!» – прошептал мальчик с вымученной улыбкой, разглядывая сияющую алым светом маску голема. «Папа!» Глаза странной аномалии медленно закрылись, а из уголков глаз побежали 2 дорожки слез. «Оно назвало меня отцом», – вслух поинтересовался механизм, начиная обдумывать произошедшие события. Галлюцинации из-за потери крови, болевой шок, предсмертные желания, отрицание. Мимика лица не соответствует предположениям. «Отец», еще раз произнес мальчик, начиная харкать кровью, «помоги». Маска лицо голема вновь приобрела свой изначальный голубоватый цвет, а огненное копье медленно истаяло в воздухе. Механизм несколько мгновений оглядывал лицо ребенка, после чего кивнул и аккуратно поднял искалеченное тельце на руки, начиная спешно идти в противоположную побоищу сторону. починить. Эта плоть нуждается в ремонте. Кто знает, чем руководствовался искусственный разум. Возможно, он впервые за всю свою долгую жизнь ощутил эмоцию, или просто отдаленное эхо сострадания. Может, холодный разум решил изучить аномалию, ведь она может помочь его цели, или же подобная встреча зародила что-то в бездушном механизме, к примеру, искру. Искру души. Как говорится, встречи в лабиринте не случайны. Эта древняя поговорка из мира людей появилась в эпоху богов и героев, что продолжается и по сей день. Сотни героев стекаются в город Арария, вступают в семьи богов, лишь для того, чтобы возвысить их, отправившись в темные глубины лабиринта. Чтобы стать сильнее, богаче, известнее или умереть, ведь древняя конструкция погубила в своих стенах сотни тысяч авантюристов, мечтающих о лаврах героев. В этот раз лабиринт сблизил двух совершенно разных существ, бездну и свет, душу и холодный металл. И эта встреча обязательно превратится в новую легенду, как и сотни раз до этого, но не сейчас. В данный момент бронзовые шестеренки истории только начали свой ход, слабая проклятая душа зубами цепляется за подрагивающую жилку жизни, которая ощущается холодным металлом на спине, а металлический призрак спешит починить свою находку, назвавшую бездушное создание отцом. «И это прекрасно, не так ли, кого ты мне притащил, железяка?» Прошипела четырехметровая мантикора, вздыбив шерсть. Человеческое лицо огромного ксеноса, покрытое короткой серой шерстью, взирало на своего знакомого с неподдельным отвращением и страхом. Пара кожистых крыльев опасливо покачивались над спиной, а длинный скорпионий хвост, вздымающийся из-за спины мощного львиного тела, норовил в любой момент атаковать угрозу. Инстинкты, ощутившие божественную ауру, подсказывали мантикоре, что человеческий ребенок несет опасность, которую нужно уничтожить. Это было в крови практически у всех монстров, населяющих лабиринт, будь то обычные тупые твари или разумные, как ксеносы. Даже больше, если в лабиринт попадет божество, то древняя конструкция попытается любыми способами уничтожить его, закрывая входы, вызывая теневых тварей и прочие жуткие вещи. Лабиринт жив, он ненавидит богов и прекрасно ощущает угрозу самому себе, поэтому мантикора и опасалась за свою жизнь, ощутив дивную ауру, исходящую из изувеченного человеческого тела. Нет, старый ксенос никогда не видел богов, да и не знал, как ощущаются их ауры. Все его знания исходили из найденных в застенках лабиринта книг, изначальных знаний и общения с другими ксеносами, как, к примеру, один бронзовый голем, но инстинкты не обманешь. Звериное чутье сразу же распознало ауру, словно отвращение и боязнь к ней была изначально вплетена в душу не самого слабого монстра. «Я встретил эту плоть в лабиринте», — ответил механизм, положив свою ношу перед наклонившейся мордой мантикоры. «Почини ее». «Что? Почини эту аномалию. Твои системы наконец дали сбой», — язвительно прорычал монстр, закатывая золотые глаза. Ксенос успел взять себя в руки и подавить инстинктивный страх, обдумав все происходящее. «Это же божественная аура, так, вдруг лабиринт решит уничтожить его, что тогда? Погибнешь и ты, глупая железяка, и великий я. Когда я встретил тебя в своем путешествии, ты был мне посюда», — спокойно ответил искривленный голос, ткнув себя в пояс. «Нет, голем не шутил, просто он напомнил, что стоящая перед ним мантикора никакая не великая. Все намного проще, механизм не осознал, в каком смысле применялся термин «великий». Почини его. Да я, да его. Монстр подавил свое негодование и потер пушистой лапой свою морду, начиная бурчать что-то неразборчивое. Я не знаю, как моя магия подействует на человека, железяка, даже на подобное. Поэтому потом не ной. Я не могу ныть, у меня нет эмоций, а еще чувство юмора. Как редко его можно встретить в этом треклятом месте. Ах, как же я хочу наверх, в мир людей. Монстр резко задавил свой инстинкт, заставляющий всех ксеносов пытаться выбраться на поверхность. Ну, почти всех ксеносов. Везде есть исключения, как, например, стоящий перед телом не совсем человеческого ребенка голем. Мантикора, продемонстрировав кошачью грацию, явно не соответствующую размерам монстра, покачнулась, чтобы спустя удар сердца появиться перед телом странного человеческого детеныша. Затем ксенос резко всадил свой длинный хвост в живот вскрикнувшего мальчика. «Отдаю свою жизнь в обмен на боль этого тела. Обмен жизни!» Чудище громогласно прорычало арию заклинания. От ребенка во все стороны ударила зеленая волна света, Под телом мальца появились очертания рунического круга, а монстр не сильно поморщился, ощущая боль от обмена жизненной энергией. Несколько мгновений спустя все было закончено. Лицо ребенка приобрело более здоровый вид, раны зажили буквально на глазах, вот только ноги и руки не отросли, культи просто зажили. Мантикора догадывалась, что так и произойдет, но и подобное достижение было неплохим. Все же странный ребенок выжил, а это уже хорошо. Ты не починил эту плоть, голем присел над телом мальчика, проводя вспыхнувший синим светом рукой над порозовевшим лицом. Функционал данной особи ограничен. Оно не сможет использовать даже 30% от былых способностей. Почини эту плоть. Не могу, монстр вполне по-человечески пожал плечами, с любопытством наблюдая за манипуляциями голема. Это существо точно не бог, хотя зачем я спрашиваю, мы ведь до сих пор живы. Где ты его нашел? Зачем решил спасти? Не твое дело, спустя несколько секунд ответил механизм, разворачивая лицо в сторону Мантикоры. Его нужно починить. Иди за мной. Голем подхватил мальчика на руки и направился на выход из пещеры. Что? Глупо донеслось от второго ксеноса. Иди за мной, не оборачиваясь, повторила ожившая кукла, продолжая цокать железными ступнями по каменному полу. Нужна твоя сила, я не уверен, что оно выдержит починку и не сломается окончательно. Я тебе что, ручной монстрик? Вспылило чудище, появляясь перед лицом голема. Зачем ты вообще сюсюкаешься с этой тварью? Пока не ответишь, я никуда не пойду и тебе не дам идти, понял? Бронзовый ксенос несколько секунд обдумывал алгоритм последующих действий, после чего ответил, наклонив голову к лицу мальчика. Оно назвало меня отцом. Я хочу узнать, почему. Меня заинтересовало прошлое этой плоти и эта дивная аура. Мне нужны ответы на вопросы, возможно, они помогут в моей цели или поспособствуют набору требуемых данных. Что есть человек, эмоции и отец? Хочу знать, следуй за мной. С этими словами ксенос спокойно обошел Мантикору по дуге, а монстр даже и не думал препятствовать своему товарищу, настолько его шокировало услышанное. По мнению раскрывшего от удивления рот монстра, починка требовалась не ребенку, а одной железяке, но произнес он не это. Вот как, что ж, это может быть занимательным. Постой, железяка, я с тобой, и ты мне все расскажешь, понял, иначе великий я не будет помогать. Ты ведешь себя нелогично, отозвался голем, продолжая взирать на лицо мальца. Как и оно, это общее у всех живых, или только у вас двоих? У всех и у тебя тоже. Ты просто еще не открыл это умение, криво ухмыльнулась Мантикора, разглядывая прямоугольные стенки довольно обширного туннеля. Так, не заговаривай мне мои великие зубы. Рассказывай, железяка. Я встретил эту плоть в лабиринте. Оно попросило помочь себе, назвав меня отцом. Подобное на несколько мгновений понизило мою работоспособность, вызвав нестандартные ошибки. Сбой алгоритмов. Возможно, из-за ошибки в логических цепочках, один из аргументов заставил меня избрать иной путь решения проблемы. Изначально я хотел убить это существо, так как оно несет опасность. Но потом, так, стоп, я ничего не понял. Прорычало чудище, прерывая поток непонятной его разуму информации. Монстр глупо уставился на своего бронированного товарища и продолжил. «Разъясни мне на нормальном языке. Ты ведешь себя нелогично», — повторил голем. «Возможно, у тебя поломка, РРГХ, прекращай меня выводить, тупая железяка. Расскажи все с самого начала, только кратко». Мой слух уловил человеческий крик. Разум принял решение исследовать это происшествие. Защитные системы уничтожили 4 грозовых волков, обнаружил 12 тел авантюристов, пришел слишком поздно. Полученный логический вывод. Перебили друг друга. Изначально не заметил эту аномалию, она обошла системы. Проверил ее на разных уровнях, после чего применил одну из частот и уловил густую ауру божества. Решил убить, затем изменил решение на ремонт. Это уже больше похоже на правду, покивал мордой монстр, полуприкрытыми глазами покосившись на спящего ребенка. Ты нелогичен, я не могу лгать. Ложь. Прерогатива разумных из плоти и крови. Именно из-за этого я стараюсь тебя избегать, пробурчал ксенос, неодобрительно покачав головой. Жутко бесит. Ладно, что ты собрался делать с этим нечто после, как ты выражаешься, ремонта, в зависимости от полученных данных. Примечание к части. Бронзовый голем. https://phtasabdgagl.zn16muil91z3x01. Мантикора. https://phtasabdgagl6gzvgamfkvntkvny1. Да, голем способен использовать свою магию без арий, Почему, узнаете в будущем. Глава 2. Оголенный мальчик лежал на железном ложе, больше напоминающем бронзовый куб, торчащий прямо из деревянной стены мастерской. Сумрак помещения рассеивала сеть кристаллов, исходящие из них свет собирали специальные линзы, перенаправляющие его в висящие на стенах круглые зеркала, а те, в свою очередь, отражали его дальше, таким нехитрым образом освещая всю территорию 20-метрового зала. Пол, стены и потолок помещения были полностью деревянными. Темно-коричневая древесина, довольно старая на вид, местами зияла дырками, а местами более светлыми участками, говоря о следах починки. А вот усеивающие зал механизмы всех форм и размеров резко контрастировали с деревянной поверхностью, удивляя гостя странным чувством вкуса хозяина мастерской. По центру, над белой пентаграммой, парила бронзовая сфера, медленно вращающаяся против часовой стрелки. Ее поверхность была исписана витиеватыми ариями, сияющими голубоватым светом. Древние руны манили взгляд и заставляли завороженно наблюдать за игрой света на дивном артефакте. «Сколько раз не увижу твою мастерскую, а все равно удивляюсь. Как ты вообще что-либо понимаешь здесь?» — поинтересовалась Мантикора, подойдя к парящей сфере. «Вот зачем эта штука скрывает это место от монстров и авантюристов?» — последовал тихий ответ. В данный момент Голем изучал зажившие раны мальчика и оглядывал его тело, если быть точнее, то бледную спину ребенка. Метка, рабская метка, отрицательно. Татуировка, нет, не татуировка. Механический ксенос разглядывал странную черную звездочку на спине спящего мальчика. Раньше он не заметил ее магическим взглядом, но сейчас, когда смотрел в своем обыкновенном спектре, почему-то заметил. И это вызывало свои вопросы, как и многое в этом дивном существе. Мантикора подошла к железному ложу и склонила морду над спиной мальчика, вопросительно наклонив голову в бок. Пятно как пятно, что с ним не так? Это не татуировка и не родовое пятно. Голем аккуратно провел заостренным пальцем вокруг звездочки, чтобы ненароком не поцарапать слабую плоть. Это что-то другое. Не краска, внесенная под кожу, не ожог. Оно ничего не излучает, в отличие от остального тела существа, и виднеется только в спектре материального мира. Это аномалия на аномалии. Палец голема прикоснулся к звездочке, после чего из нее во все стороны ударил поток белоснежного света, а на спине мальчика, к великому удивлению Мантикоры, начали всплывать рисунки и символы. «Ао, это же окно статуса, да, ха-ха, никогда не думал, что увижу его», воодушевленно воскликнул монстр, встряхнув серой гривой. «Подожди, ты же говорил, что только боги могут вызывать его, железяка, что ты от меня скрываешь, не мешай», отозвался бронзовый механизм, разглядывающее изображение переломленного пополам башенного щита. Между двумя частями щита проявились черные надписи статуса, всплывающие над кожей и освещающие пространство разноцветным сиянием. Это невозможно. Имя. Не выбрано. Возраст. 6 лет. Ур. 0. Сила. И 10. Выносливость. И 10. Ловкость. И 10. Скорость. И 10. Магия. И 0. Нет. Открытая шкатулка Пандоры позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена, может решать, где начнется новый круг ада. 10 лет не жизни. Первые 10 лет жизни любые тренировки не приносят результатов. Статус понижен до минимума, при котором возможно существование, частично сломано. Запрещает набор опыта. До снятия проклятия. 3 года, 8 месяцев, 12 дней. Люди называют монстрами нас, произнес Голем, вчитываясь в окно статуса аномалии. Тогда что это? Почему оно может использовать окно статуса? Почему я могу вызывать окно статуса на теле этой плоти? Величайший грех, хмуро произнес второй монстр, разглядывая дивную татуировку. Что такое грех? Нечто очень плохое. Запретное табу, разум голема быстро складывал 2 и 2, строя сотни различных теорий. Термин грех пришел из мира людей. Люди боялись нарушить навешанные богами или святыми законы. Я не очень хорошо понимаю это. Мало информации по теме религии. Видимо, эта плоть нарушила некий запрет, За это, не могу найти аргументов. Логическая цепочка. Боги управляют системой душ, значит, они могут влиять на перерождение этого существа, как и сказано во вкладке с первым проклятием. Отсюда следует два вывода. Величайший грех – это убийство Бога, ведь что есть хуже, по мнению людей, чем убийство подобного существа, или же оно нарушило некий божественный запрет. Мало информации. «Убийство Бога», – прошептала Мантикора, глупо улыбнувшись толстыми губами. «А что, вполне возможно. Я никогда не слышал, чтобы богов убивали. Богов убивали. Они умирали в этом лабиринте», – отрицательно покачал головой механизм. На его маске всплыл красный знак вопроса, медленно истаивающий в синеватом тумане, клубящимся внутри лица. «Информация достоверна, но я ни разу не читал про смертных, убивающих богов». Добавлю, судя по данным, полученным из 60 книг, раньше богов было больше, чем 1000 лет тому назад, когда они снизошли в мир смертных. Вывод. Боги умирали не только в лабиринте, возможно, конфликты друг с другом приводили к смерти некоторых особей. Главный вопрос, что делать с аномалией? Хочешь его убить? Тихо спросил монстр, нахмурив толстые брови. Нет, мне нужны ответы на вопросы. А как считает твоя информационная система? Это детеныш, просто отозвался второй ксенос, нервно взмахнув парой крыльев. Он давно привык к общению со своим товарищем, так что мог игнорировать странные обороты речи. Лабиринт не воспринимает его, как угрозу, не вызывает монстров и не пытается убить, значит, он не видит в нем опасности, или что-то вроде этого. И вообще, чего ты ко мне пристал? Ты же нашел его, вот и думай дальше, что делать. Мои системы в тупике, подобное невозможно обработать. Хватит использовать логику, начиная использовать свое ядро. Мантикора указала заостренным хвостом на блеснувший кристалл, торчащий из груди голема. Отсюда исходит наше желание, инстинкты и эмоции. Ты же мне сам это рассказывал, помнишь? Я все помню. Каждое свое движение и действие, скрипуче отозвался оживший механизм, продолжая взирать на тело ребенка. Но я, это не ты. Мы различны, так как у меня просто не может быть эмоций. До сегодняшнего дня мои поступки были наполнены логикой. В моих теперешних действиях она отсутствует. Потеря логичности в действиях равносильно моей смерти, но я до сих пор жив. И это точно не эмоции, ведь они недоступны моим системам. Повтор вывода. Подобное невозможно обработать. С другой стороны, у меня есть только несколько целей, они исходят из моей главной задачи. Это существо может помешать им, или же помочь. Повторю вопрос, что делать? Понаблюдай за ним, устало предложил вздохнувший монстр, оглядев тело своего странного товарища. А там посмотришь, ну и что он сделает в конце концов? Загрызет тебя? Нет, у него даже конечности отсутствуют. Да какие конечности? Ты видел его уровень? Нулевой. Я вообще не думал, что это возможно. Ты прав, потеря основного функционала критична для подобных организмов, ответил голем, продолжая разрабатывать дальнейшие планы. А существ с подобным уровнем может победить даже рогатый кролик. Принятое решение. Я починю эту плоть, когда узнаю, что она из себя представляет. До тех пор ты будешь моим ассистентом. Чего? Оно, человек, оно не может питаться ядрами монстров, как ты или я. Оно нуждается в воде и съедобных веществах для пополнения запасов энергии, а в этом ты разбираешься лучше, чем я. Подожди, ты хочешь, чтобы великий я охотился для этого существа, и зачем мне этим заниматься? Хмуро спросил монстр, выдыхая облачко пара от далекой злости. Потому что ты неэффективен. Ты целыми днями спишь в своей пещере, а мне нужен ассистент. Кто-то, кто сможет достать провизию. Кто-то, кто понимает эмоции и имеет схожий с людьми разум. До остальных долго добираться, ты самый лучший выход из сложившейся ситуации. Нет, я не собираюсь, рявкнул монстр, взмахнув гривой. Ты снова пытаешься меня использовать. Пожалуйста, холодный разум решил зайти с другой стороны, которая всегда срабатывала до этого момента. Мне нужна твоя помощь. Ну, чудище тут же стушевалось от подобного и не сильно покраснело, почесав лапой щеку. Все же этот голем, одно из немногих существ, которых Мантикора могла назвать своим другом. Механический ксенос крайне редко просил помощь, ну и это всегда было весело, по мнению старого монстра, интереснее, чем бесконечный сон. «Пожалуйста», — повторил голем, взглянув в глаза серогривому ксеносу. Он уже знал, что сейчас последует положительный ответ, Все вычислительные процессы бронзового монстра приводили к положительному результату. «Арррр, ну ладно, ладно, ты всегда знаешь, чем на меня надавить». Голос четырехметрового чудища медленно перешел в еле слышный шепот. «Хотя это не скучно. Веселее, чем спать. Хм, жди, пока оно пробудится. Следи за его состоянием», произнес Галим, одобрительно кивнув головой. «Я скоро вернусь, схожу в место, где отыскал это существо. Возможно, найду что-то полезное, информацию о нашей аномалии или уцелевшую провизию. Может, сходить с тобой? Нет, ты нужен здесь. Моя магия не способна чинить плоть, а твои способности могут пригодиться этому существу. Используй их по нужде, скоро буду». С этими словами Галим отправился на выход из помещения, оставив своего товарища хмуро бурчать в одиночестве. Точнее, не совсем в одиночестве, а в компании странного человека, спящего в целебном сне, но суть это не меняло. Чуткий разум Мантикоры не хотел осознавать, что его снова используют, поэтому чудищу оставалось только бурчать, словно старику. Хотя он и являлся стариком, старым 300-летним монстром. Примечание к части, не вычитывал. Возможно, потом добавлю глоссарий. Глава 3. Это буква С. Тихо, наполнив хриплый голос спокойствием, объяснил бронзовый голем, указав заостренным пальцем на витиеватую букву, написанную в черном фолианте. Здесь написано «Смерть». Это означает окончание какого-либо процесса. К примеру, окончание функциональности систем. Если мой кристалл покинет тело, то мои системы пойдут в разнос, и я погибну. Это будет означать мою смерть, конец моего существования. Если я погибну, то не смогу исполнить свою цель. Это будет нелогично, так как задача должна быть завершена. Я доступно объясняю твоей информационной системе, Люд. Ага, весело воскликнул сероволосый мальчик, тепло улыбнувшись. Я и раньше знал, что такое смерть, но сейчас окончательно понял, что умирать плохо. Пап, я никогда не умру, обещаю. В обширном помещении за письменным металлическим столом сидели двое, бронзовый голем и семилетний мальчик, отец и сын. Столь дивная картина может удивить многих, или ужаснуть, но этим двоим было плевать на остальных, ведь это нелогично. Прошел год с момента их судьбоносной встречи. Не сразу, но мальчик проснулся, его тело перенесло слишком много напряжения, потеряв огромное количество жизненной энергии. Все имеет свою цену. И огромное желание жить забрало у мальчика месяц жизни, в прямом смысле слова. Но он проснулся, медленно раскрыв глаза, и встретил своего отца, бронзового голема, изучающего странного ребенка. Мальчик сразу же привязался к механическому монстру, он игнорировал любые доводы двух ксеносов, продолжая несмотря ни на что называть бронзовый механизм своим отцом. И голем смирился, решив примерить на себя новую навязанную роль. Не монстра, блуждающего по темному лабиринту в поисках знания и силы, а отца. Почему все так обернулось? Просто в словах странного ребенка была своя логика, которую искусственный разум не смог опровергнуть. Только папочка сможет тебя спасти. Издевательство и насмешка, которую маленький мальчик воспринял верой и правдой. Ребенок знал, что его ожидает смерть, но он, как и любой разумный, боялся умирать. Не хотел, потому что его с детства запугивали. Маленькая сломанная душа всю жизнь пробыла во тьме и непрерывных мучениях, перенесла сотню издевательств, пережив нечеловеческий страх, но чудовищная воля позволила ему жить, заставляла жить, улыбаться несмотря ни на что, а еще верить в насмешку, верить, что его спасет отец. Так и произошло. Разум голема принял логику этого странного существа. Из книг он знал, что спасенная жизнь – это ответственность. Мальчик не мог о себе позаботиться, отдать его людям было равносильно смерти ребенка, а другие ксеносы, за исключением Мантикоры, с очень маленькой вероятностью решат позаботиться об этой аномалии. Скорее всего, они просто убьют ребенка, как хотел изначально поступить голем. Возможно, именно поэтому голем решил зайти к этой проблеме с другой стороны. Почерпнуть новые знания, изучить этого ребенка, попытаться стать отцом, приняв опеку над ребенком, как и подобает родителю. Стать кем-то вроде мастера, который много веков назад создал голема. Бронзовый ксенос не разделял значений слов «отец» и «творец», поэтому в холодном разуме эти два понятия были соразмерны. Также искусственный разум предположил, что все происходящее может обернуться огромной выгодой для голема. Изучить человека и его эмоции, обучить ребенка, попытаться сделать из него нечто большее, чем человек, нечто большее, чем авантюрист. помочь ему подняться на ноги, как и должен поступать отец, стать настоящим творцом, возвысившись на уровень своего мастера. Галим не знал, что случится в этом случае, но разум предполагал, что это принесет пользу. Но это дело будущего, а сейчас Ксенос обучал мальчика. При этом механизм учился сам, разрабатывая множество способов преподавания, прокладывая логические цепочки для облегчения этой задачи. Стоит отметить, что мальчик совершенно не страдал из-за потери конечностей, будто это было вполне нормальным событием, главное, что он жив и с ним его отец. Галим как никто другой понимал эту сторону ребенка, ведь конечности можно заменить, а жизнь вернуть нельзя. В чем-то техномагическое существо и не совсем обычный человеческий ребенок оказались очень похожими, словно отец и сын. «Молодец», — похвалил мальчика Галим. За прошедшее время он изучил, что похвала повышает коэффициент полезности действий люта на несколько десятков процентов, главное, делать это нечасто, чтобы ребенок не привыкал, а иначе его желание учиться начнет стремительно уменьшаться. «Лют, а теперь произнеси свое имя по буквам», объясняя каждую букву термином. Механизм закрыл учебник, чтобы его сын не подглядывал, ведь какая это учеба, когда ученик ничего не учит. Лют, как и практически каждый ребенок, не любил учиться, хоть и был довольно любознательным. Он ничего не знал об окружающем мире, он даже не знал, что существует мир людей, так о чем говорить. Но мальчик умел разговаривать, что уже было плюсом в нелегкой работе механизма. Нет, она не была легче или сложнее остальных целей механического существа, это была просто очередная цель, к которой нужно прийти. И Галим шел, спокойно изучая ребенка и улучшая свои навыки в работе учителем. «Л-Ю-Т», произнес мальчик, забавно надувая щеки. «Эль, любовь, это такое чувство. Ю, юстиция, вроде, это суд или правосудие, а ТМ, я забыл. Извини, отец, ты не должен извиняться, Люд», покачал головой Галим, вновь раскрывая книгу. «Это нелогично. Ты забываешь, что у меня нет эмоций. Я не умею злиться, сострадать или ощущать окружающий мир, как ты или твой дядя. Такое я существо, механизм. Поэтому не стоит извиняться передо мной. Извиняйся перед собой, ведь это твоя память не сумела вызубрить слово. Эф, ты говоришь глупости, пап», мальчик счастливо улыбнулся, прикрывая янтарные глаза, в которых огнем пылала жизнь. «Возможно, впервые за много-много лет. Все ты ощущаешь, ты же мой отец. Давай еще раз», вместо ответа на вопрос произнес механизм, указывая рукой в книгу. «Т. Теория». Возможно, механический Ксенос просто не нашел, что ответить, а может, не посчитал нужным отвечать на этот вопрос. Или же истина скрывалась в том, что мальчик был прав, кто знает, но Лют и Галим были вместе, и это главное. «Ха-ха-ха», смеялся сероволосый мальчик, которого по воздуху, аккуратно обвязав хвостом, перемещала мантикора. «Еще, дядя, давай». Монстр улыбался толстыми губами и продолжал свое занятие. Несмотря на то, что он в большей степени зверь, хоть и разумный, но именно это и позволяло Ксеносу веселиться вместе с ребенком. Искренние эмоции мальчика подкупали даже старого монстра, поэтому ему было так же весело играть с ребенком, как и самому мальчишке. Или же в мантикоре проснулся один из многих инстинктов, заставляющий зверя заботиться о детеныше. «Осторожней», — гулко произнес Галим, на мгновение отрываясь от своей работы, выпиливания из дерева прочных и максимально облегченных протезов рук и ног. Проблема в том, что Люд крайне слаб. Проклятие ограничивает его, делая слабее любого ребенка его возраста. Без магии он не сможет управлять протезами, а внедрить в человеческое тело техномагическую систему механизмов, заменив большую часть ненужных органов. Галим еще не нашел способа сделать это, не убив своего сына, но он активно продвигался по этому тернистому пути, рисуя новые схемы с использованием знаний медицины. Также монстр активно пытался найти способ обойти проклятие мальчика, ведь, по мнению логического разума, не существует запретов, которые невозможно обойти. Он и сам это доказал, вплетя руническую вязь Ари в свои руки, таким образом получив способ использовать огненные копья. Вся система намного сложнее, но Галим сумел использовать довольно сильную магию на ходу, причем обычным мыслительным приказом и с подпиткой от ядра. Нечто подобное делают кузнецы магических мечей, создавая свои шедевры. Что ж, Галим сам по себе являлся воплощением термина «шедевр». Кто знает, что случилось бы, если бы Ксенос попал в руки людей. или просто в плохие руки. Эта плоть крайне хрупкая. Не сломай ее, иначе сам будешь чинить. Механизм окончил свою речь, не отрываясь от резьбы по светлому магическому дереву. Оно встречается на верхних этажах и довольно легкое, так как напитано магией. «Эй, пап, я не вещь, чтобы меня чинить», — воскликнул мальчик, заходя на очередной вираж по воздуху. «Ха-ха-ха, классно. Да, ты не вещь», — согласился Галим, отвлекаясь от своего занятия. Он несколько мгновений понаблюдал за игрой человеческого ребенка Ксеноса, порыкивающего своим басовитым смехом, после чего кивнул головой и продолжил. «Будь осторожен, иначе люто нужно будет лечить. Он не вещь, человек. Да я знаю, железяка», — ухмыляющаяся Мантикора махнула лапой, в который раз открывая своего механического друга с новой для себя стороны. Оказалось, что даже големы могут меняться. Постепенно, довольно медленно, но иногда старому монстру казалось, что он видит в механическом теле проблески эмоций, чего, по словам того же голема, просто не могло быть. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Я не могу волноваться, это нелогично», — механизм отрицательно покачал головой, продолжая смотреть на смеющегося мальчика. «Я опасаюсь, ведь мне положено опасаться, так как я отец, это логично». «Эф, логично», — закатил глаза второй монстр, аккуратно опуская мальчика к себе на спину. «Ты просто волнуешься, признайся уже наконец, признайся хотя бы себе. Даже я привязался к этому ребенку, что говорить о тебе, папаня. Ха-ха-ха, а ты что скажешь, Люд?» Мальчик потерся щекой об мягкую шерсть монстра, продолжая улыбаться, после чего громко чихнул и тихо засмеялся. «Папа постоянно волнуется, когда мы играемся», — пробурчал Люд, наморщив нос и поудобнее устроившись на мягкой спине своего дяди. «Не волнуюсь, волнуется, волнуется, ха-ха-ха». Ребенок перевернулся на бок и поглядел на алый крест, виднеющийся на сияющей маске своего отца. «Потому что ты любишь меня, я не вижу смысла спорить на эту тему», — с заминкой отозвался Галим, понимая, что неправильный ответ на этот вопрос может обидеть ребенка. «Будьте осторожны». Он прекрасно знал, что ксеносы, судя по книгам, люди, чья любовь не разделена, как родственная, так и связь самки и самца, очень сильно переживают и ощущают боль. Галим не осознавал, как эмоции могут приносить боль и откуда исходит связь между двумя полностью противоположными ощущениями, но холодному разуму пришлось принять эту истину, ведь несколько десятков романов не могут лгать. Разве будут разные авторы лгать в своих книгах, описывая несуществующие эмоции? Именно поэтому ксенос впервые солгал, чего, как он говорил, просто не может быть. Или же он лгал себе. Через 20 минут Мантикора и мальчик закончили свои игры, и в данный момент вся странная компания сидела у металлического стола, внимательно слушая объяснение голема касательно будущего ремонта люта. «Я проведу операцию и подсоединю эти протезы», — голем подхватил со стола трехпалые деревянные руки с ногами, показывая их широко улыбнувшемуся мальчику, — «к твоим мышцам. Мне придется удалить в твоих руках и ногах остатки нервов, иначе ты просто не сможешь использовать эти запасные части. Ты сможешь ходить и даже ограниченно передвигать руками, используя оставшиеся мышцы, но придется долго учиться. Ты не сможешь ничего сжимать руками, но сможешь, к примеру, перелистывать страницы, если увеличишь свою ловкость при использовании этих приспособлений. Твой дядя будет лечить тебя каждые выходные, так как магическая древесина может негативно воздействовать на твою плоть, вызывая дефекты». Люд глупо похлопал глазами. «Почему я не смогу шевелить руками? Мне неизвестно, как объяснить все это доступным образом для твоей информационной системы, но с твоим теперешним телом, знаниями и способностями ты не сможешь использовать техномагию. Этот металл, из которого состоит мое тело, прекрасно проводит магию, но ядовит для человеческой плоти. А еще у тебя не пробуждена магия и отсутствует источник для дополнительной подпитки запасных частей, откуда будет браться магическая энергия. Для исправления вышеуказанных ошибок мне нужно брать во внимание множество переменных, поэтому пока что я не могу гарантировать твое выживание, но в будущем все будет иначе». «Да», — Люд уныло вздохнул. Уголки его глаз намокли, а голова понуро опустилась. «Но я хочу быть таким же, как и ты, пап». «Ты не должен», — спокойно ответил Галим, блеснув маской. «Это нелогично. Мое тело ограничено, твое нет. Ты сможешь развиваться, ощущать эмоции, запахи и вкусы. Мой разум абстрактен, словно у человека, но он ограничен моими знаниями. К примеру, я не смогу представить себе несуществующую картину, после чего написать ее, но я смогу написать все, что видел во время своего существования или собрать частички своей памяти в нечто новое. В тебе же отсутствует подобное ограничение, но оно с вероятностью 82% будет присутствовать, если ты отринешь свою плоть и перейдешь на полноценную механику. Ты перестанешь быть собой. Он прав, Люд, поддакнула Мантикора, хмуро поглядев на своего железного товарища. Монстр аккуратно провел пушистой частью хвоста по голове мальчика, после чего ободрительно улыбнулся своей страшной мордой. «Ты человек, не ксенос Мантикора и не ксенос механизм. Знаешь, я бы хотел стать человеком, но точно не големом. Интересно, почему?» «Угу», — буркнул надувший щеки ребенок, продолжая дуться на эту вселенскую несправедливость. «Потому что однажды я бы смог увидеть человеческий мир, увидеть звезды, небо и солнце, почувствовать тепло солнца, которое описывается в книгах, найти самку и завести детей. Разве ты не хочешь увидеть мир снаружи?» «Хочу!» — воскликнул мальчик, тут же прекращая дуться. Его глаза вспыхнули двумя огоньками энтузиазма. «Но мне немного страшно. Нет, вы не подумайте, я самый смелый мальчик в мире. У меня же имя героя. Так, да, ты самый смелый человек, которого я знаю», — честно признался голем, кивнув головой. Это была правда, так как других людей, за исключением героев книг, бронзовый механизм не знал. «Поэтому я выбрал тебе имя героя, которое прочитал в книге. Выбрал, как отец. Если сможешь открыть окно статуса и прочитать свое полное имя без нашей помощи, то я раскрою тебе один секрет. Начинай, железяка, сейчас не время для этого», — тихо произнесла Мантикора, начиная смеяться. «Он должен учиться, иначе не сможет прогрессировать. Учиться всегда, в любой момент. Знание – это путь к силе. Прогресс не должен останавливаться», – рубленными фразами отозвался голем, продолжая наблюдать за глазами ребенка, вспыхнувшими золотым сиянием. «Люд Мор, Морнин, Морнингстар», – воскликнул паренек, забавно высунув язык на бок. «Люд Морнингстар, получилось, пап, правда я молодец, правда», – одобрительно кивнул голем, подымаясь из-за стола. «А теперь секрет. Страха, как и боли, не существует, это все иллюзия разума. Поэтому ты не должен бояться предстоящей операции или боли. Она позади, позволь своей воле понять это, осознай это своим разумом». «Я не совсем понимаю тебя, отец», — мальчик не сильно покраснел, так как понял, что его отец увидел страх, который Люд пытался всеми силами скрыть. Но он все равно гордился, что его отец видит своего сына насквозь. «Когда меня били ножом, было больно и страшно. Или когда те чудища отрывали мои руки с ногами. Было страшно умирать, но я знал, что ты спасешь меня, пап. Так что мне почти не было страшно, разве что совсем чуть-чуть». «Ао, Люд, ты очень силен», — протянула Мантикора, насупив толстые брови. «Ничего, скоро железяка что-то придумает, и ты сможешь становиться еще сильнее. Все ксеносы обзавидуются, когда мы приведем тебя погостить в один из скрытых городов. Ха-ха-ха. Оставь страх в прошлом», — добавил голем, перекрестив руки. «В будущем он тебе не понадобится. Это глупое чувство будет мешаться. Ну, я не могу вот так сразу». Ребенок пожал плечами, не зная, как еще выразить свою мысль, но он очень хотел, чтобы страх исчез, как и говорил отец. «Сможешь, я научу», — голем поднялся из-за стола и махнул рукой на лежащую рядом тушу серогривого ксеноса. По определенным причинам он просто физически не мог сидеть на стуле. «Бери Люта, будешь ассистировать в операции». «Хорошо», — кивнула Мантикора, вяло подымаясь на свои мощные лапы. «Ты же знаешь, что делаешь». «Да, в скором времени Люд станет лучше, чем сейчас. Это только первое улучшение слабой плоти. Сын, ты веришь мне?» «Конечно, пап». Примечание к части. Не вычитывал. Инбифор. Ксеносы – это канон Данмачи, если что. Глава 4. «Люд, как твои новые запчасти? Не жмут?» За спиной 9-летнего мальчика стоял бронзовый голем. Механизм скрестил свои руки перед грудью и с ожиданием взирал на сидящего в деревянном кресле ребенка, с кривой улыбкой, наполненной предвкушением, оглядывающего свои новые деревянные руки. За 2 года изменилось многое и, одновременно с этим, немногое. Например, местом жительства Люта так и осталась мастерская, несмотря на то, что душа звала молодого авантюриста на поиски приключений и исследований странного лабиринта. А вот характер мальчика перетерпел кардинальные изменения. Он во всем старался подобать своему отцу, не сразу, но начал учиться с полной самоотдачей, ведь он поумнел и похолодел. Сероволосый мальчуган пытался не выражать эмоций, имитируя отца, старался во всех принятых решениях использовать логику и подавил страх перед болью, не найдя ничего лучше, чем приносить самому себе эту самую боль. Кто-то назовет это чудовищным, но Люд скажет, что это самое рациональное решение подобной задачи. Дядя всегда мог вылечить своего маленького друга, хоть Мантикора и не поощряла того, что делает ребенок, но согласилась с мнением своего бронзового товарища, это выбор Люта, и не стоит ему мешать. Только так, по выводу логических алгоритмов Голема, его сын мог стать самостоятельным. Только так научиться принимать правильные решения, даже если они неправильные. Если бы задумка мальчика выгорела, то Люд бы просто принял свою ошибку и в следующий раз обязательно попытался исправить ее, ведь так поступают разумные. И мальчик очень ценил, что делают для него родичи, высказывая соответствующую их заботе благодарность и доверие. Но были и минусы, куда без них. Из-за перенесенного, своих особенностей, жизни в компании двух монстров, причем в лабиринте, где единственным развлечением были игры с этими самыми монстрами, да книги с учебой, у мальчика намного раньше положенного начался переходный возраст. И это не нравилось Люту, ведь он осознавал, что желание приключений, путешествия наружу и встречи с другими ксеносами или людьми ненормальны. Он непозволительно слаб, его действия могут подставить отца с дядей, а если он выйдет из-за стенок мастерской, то обязательно погибнет, ведь монстры здесь крайне опасны для нуля. Но Люд не замкнулся, так как это нелогично. Вместо этого уже не совсем ребенок, но и не повзрослевший парень решил с удвоенной силой приложиться к знаниям. Инженерия, магия, парамеханика, биология, анатомия и множество других знаний переплетались в окрепшем разуме. Было тяжело запоминать все и изучать непонятные термины, но рядом практически всегда был отец, который мог помочь и все спокойно объяснить, иногда по несколько десятков раз, пока мальчик не заучит все наизусть. К сожалению, отец с дядей не всегда были в мастерской, иногда они уходили, причем вдвоем, ведь им тоже нужно было питаться, а еще доставать провизию для Люта, и это жутко бесило мальчика. Но злость всегда была задавлена на корню, ведь ребенок понимал, что просто физически не может ничего поделать со своей слабостью. Оставалось одно – игнорировать слабость и скапливающуюся злость на богов, что прокляли его. Когда-нибудь он получит ответы на вопросы, возможно, отомстит кому нужно, если это будет рационально, ведь он ничего не знает о своем прошлом, а слепо мстить кому попало – глупейшая из затей. Тем более, когда ты выступаешь против богов, сначала он станет умнее, намного умнее, потом сильнее, а затем еще сильнее, ведь силы, главное, знаний не бывает много, от них очень многое зависит. «Отец, благодарю», — ответил мальчик, проводя щекой по чуть теплой деревянной трубке, проходящей от деревянного запястья к локтю, а от него к мышцам на спине. В эти необычайно легкие протезы была встроена целая система, позволяющая Люту использовать мышцы спины для движения локтями, пальцами и коленями протезов. Сначала было очень сложно, ведь мальчик просто не ощущал эти самые мышцы на спине, как ими шевелить. Но он довольно быстро научился и встретил следующую проблему. Парень был, словно марионетка в собственных руках, но и это было преодолено неутолимым энтузиазмом и постоянными тренировками. Хоть, как говорилось в окне статуса, тренировки и не давали пользы, но это не означает, что он не мог учиться двигаться, ведь так, сила и владение телом, совершенно разные понятия. Скорость отклика, конечно, могла бы быть и получше, но и так сойдет. Парень широко улыбнулся и с теплотой оглядел сияющее лицо своего отца. «Еще раз спасибо, пап, это очень многое для меня значит. Ты мой сын, я бы сделал ради тебя и большее», — отозвался Голем. На его маске всплыла подрагивающая улыбка алого цвета, выражая эмоцию ксеноса. Не только Люд изменился за прошедшее время. Его отец начал подстраиваться под своего сына и учился имитировать эмоции, ведь существо видело, как ребенок постепенно закрывается в себе, пытаясь уподобиться механизму. Холодный разум пришел к выводу, что это не самое умное решение Люта, но мальчик не стал слушать отца, продолжая холодеть. На почве всплывшей проблемы, искусственный интеллект пришел к следующему умозаключению. Раз человек подстраивается под бездушный механизм, то и механизм должен подстроиться под человека. Можно сказать, что два разумных отыскали золотую середину, на которой странная компания отца и сына сейчас и разместилась. Человек, имитирующий голема, и механический ксенос, копирующий человека. Многое в их отношениях, по мнению той же Мантикоры, было странным, а местами и забавным, но таковы эти двое разумных и их отношения. Им незачем это менять. «Вставай, Люд!» Спустя несколько мгновений гляделок, тишину разорвал механический голос. «Учебу никто не отменял. Пройдем за стол, поговорим сегодня, пожалуй, о богах и окне статуса. Не кривись, сын, ты должен контролировать эмоции и злость, не давая им управлять разумом. Пусть разум управляет ими». С лица мальчика тут же, будто после дуновения ветра, слетела кривая улыбка. Янтарные глаза застелило спокойствие, но щеки предательски залили на бледном, словно фарфор, лице. «Пошли, отец», — спокойно произнес мальчик, поднимаясь с кресла. Протезы отзывались на каждое движение люто тихим пшиком из-за струящегося внутри деревянных полостей пара, вырабатывающегося специальными ядрами огненных монстров. Именно пар запускал всю систему, позволяющую ребенку двигаться. Признаться честно, ощущения прекрасны. Чувствую себя более стабильным в пространстве, более сильным. Не давая чувствам обмануть себя, голем развернулся, проскрежетав металлической мантией, и пошел на выход из оборудованной прямо в мастерской личной комнаты его сына. Механизм пришел к выводу, что всем разумным из плоти и крови требуется свое личное пространство, беря в пример прочитанные книги и логово своего серогривого товарища. «Идем, Люд, время равноценно знаниям». Через несколько минут двое существ уже сидели друг напротив друга. Мальчик молча наблюдал за манипуляциями отца с очередным фолиантом, а голем неспешно раскрывал нужную страницу с чернильным рисунком двух крылатых существ, спускающихся с небес на землю. Если верить преданиям, боги пришли в мир смертных около 1000 лет назад. Причина, как сказал бы твой дядя, банально, им стало скучно жить в верхнем мире, его еще называют Тика или просто небеса, и они пришли к нам, смертным, потому что это весело. Люд устало вздохнул, он просто не мог осознать столь глупую причину. «Да», — ответил отец мальчика, перелистывая страницу со скучными лицами нескольких людей. «Все, чем они занимались, управление системой душ, вражда между собой и наблюдение за нижним миром, за нашим миром». Он манил их, ведь здесь было много чего интересного, как, например, лабиринт. Еще одна страница, которую перелистнул голем, показала черные кляксы, отдаленно напоминающие рисунки каких-то чудищ. Не все боги покинули небеса, некоторые приходили в нижний мир и столетия назад, если верить написанному в этой книге. Признаться, я не знаю, как дела с этим обстоят сейчас. Также моим системам неизвестно, как появляются боги, про них вообще существует крайне мало информации. Достоверно известно, что один из богов, Уран, первым заключил с человеком контракт, позволив ему вступить в свою семью. Он дал человеку фолну, позволяющую своему первенцу набирать опыт и становиться сильнее. Фолна – это такое благословение. Твое окно статуса – это не что иное, как фолна, принявшая форму параметров, из которых складываются твои основные умения, силы и даже магия. Глупости, здесь нет инженерии или медицины, тут же ответил мальчик, оглядывая засиявшими глазами окно статуса. Оно было невидимым для голема, но засиявшие золотом глаза всегда говорили о том, что Люд проверяет свое окно статуса, выискивая в неизменном тексте что-то новое. И моих других способностей здесь тоже нет. Оно показывает не все, лишь самые сильные навыки. Когда навык появляется в окне статуса, то ты можешь нарабатывать его, усиливая и улучшая. Ты сможешь даже получать новые знания, так как они просто будут вливаться в твою голову прямо из инфосферы нашего мира, ответил голем, умно подняв один из бронзовых пальцев вверх. Сын, ты аномалия, запомни это. В 6 лет у тебя уже было 2 умения, некоторые авантюристы, судя по книгам, годами не могут получить даже самого обыкновенного владения клинком. Когда-нибудь ты попадешь в мир людей, но знай, что разумным нельзя так просто доверять. Они завистливы, жадные и боятся непонятного. Тебе придется скрывать свои странности, жить среди своих, словно в стане врага, но однажды ты найдешь тех, кому можно доверять. Так всегда происходит с разумными. Вы, мои, мальчик улыбнулся уголками губ, облокачиваясь об свою новенькую руку. Не думаю, что встречу кого-то, кто сможет стать моим другом из людей. Мы слишком разные, и я не могу осознать их логику. Потому что ты не встречал других людей, кроме тех, кто держал тебя и подвергал мучениям. Не все люди такие, вспомни книги. Им можно верить, ведь знания не лгут», — серьезно кивнул Люд, оканчивая предложение отца. «Я знаю, пап, ты постоянно повторяешь эту фразу. И я знаю, что ты знаешь», — на маске голема всплыла еще одна улыбка, ведь он пошутил. «Сын, ты обязательно попадешь на поверхность. Ты нуждаешься в знаниях и силе, что может дать мир людей, а также новые знакомства и связи. Но это дело будущего. Для начала тебе нужно скрыть божественную ауру. У людей могут появиться вопросы, когда они почувствуют божественную ауру от человека. Как продвигаются твои успехи?» «Никак», — со вздохом буркнул мальчик, сбрасывая с лица маску спокойствия. Сейчас на его лице была запечатлена далекая усталость, ведь Люд никак не мог понять, как воздействовать на эту самую ауру, с какой стороны к ней подступиться и что вообще нужно делать для ее сокрытия. «Я не могу ее нащупать, да я вообще ее ни разу не почувствовал. Злость, Люд, держи ее в узде, не давай воздействовать на холодный разум и мешать логическим процессам», — строго произнес голем, указав правой парой рук на своего стушевавшегося сына. «Контроль, да-да, контроль», — протянул мальчик, вновь вешая маску спокойствия. «В общем, мои системы не могут подобрать требуемый подход к этой ситуации. Или обход. Дело будущего, сын. Всему свое время. Вскоре твое проклятие спадет, и мы сможем начать тренировки. Или же у нас получится найти способ обойти его, но вероятность на это крайне мала, около 12%. Это довольно высокая вероятность», — не согласился малец, прищурив янтарные глаза. «Мала, так как нам неизвестны возможные защитные системы твоего проклятия. Так, продолжим основную тему, Люд». Голем решил поменять неудобную тему, так как сейчас был урок, а споры во время уроков – это глупая трата времени, лишенная рациональности. Магия, названная Арканум, и божественная аура с некоторыми личными особенностями – это все, что отличает Бога от человека. Они не сильнее обычного человека, выглядят как люди, но их магия способна на многое. Возможно, именно ее и боится лабиринт, поэтому любыми способами пытается уничтожить вторгшихся в его застенки богов. «Не сильнее человека», — прошептал Люд, запоминая важную информацию. «А какова их магия?» «Информация отсутствует. Богам запрещено использовать ее в нижнем мире, иначе будут последствия в виде силового изгнания обратно на небеса. Таковы правила, которые они сами на себя навесили». «Интересна причина, скука», — криво ухмыльнулся мальчик, прикрывая глаза, чтобы не было скучно. «Мы не больше, чем игрушки в их глазах, ведь так». «Возможно», — не стал отрицать механизм, с хлопком захлопывая книгу. «Возможно, нет. Тебе, Люд, предстоит проверить достоверность этой информации. Считай это одной из своих основных целей. Ведь без цели нельзя существовать». Глаза парня вновь вспыхнули двумя золотыми огнями, после чего он прикрыл их, в последний раз оглядывая надпись. «Величайший грех. С каждым днем у меня появляется все больше и больше целей. Это ведь нормально?» «Да, это нормально», — кивнул голем, продолжая дрогнувшим голосом. «Но у тебя до сих пор нет задания». «Задание? Разве цель и задание — это не одно и то же?»